Глава 14. Тиана Дисонре. Жалобщик. Меньше всего Тиане хотелось остаться одной наедине с бюрократами. И вот это произошло. Герман, напоследок высказав несколько угроз, исчез за дверью, а на Тиану требовательно уставился коротышка-тайдерианец. «Но?» — спросил охранник. Или секретарь, было не совсем понятно. «Что «ну?» — не поняла разведчица. «По какому вопросу обращаемся?» В мимике существ, принадлежащих иному виду, разобраться трудно, но тут никаких сложностей не возникло. Служащий смотрел на нее как на умственно отсталую. «В заявлении же все написано», — удивленно пробормотала Тиана. «И чё? Кто его читал-то, твое заявление? Первый раз, что ли, обращаешься? Заявка поступила, робот ее обработал, тебя вызвали». А читать каждое заявление — это никакого народа не хватит. Это надо целый штат содержать. Ты из чего, думаешь, товарищество живет? С ваших же взносов. Вот ты много платишь? Тиана что-то такое вспомнила. Сколько-то там Герман заплатил, когда они вступали. Сущую ерунду вроде бы. Нет, немного. Ну вот, и поэтому же не смей возмущаться тому, что тебя только сейчас позвали на разбирательство. «Сколько ждала? Дней 40? Это еще по-божески. Просто очередь большая». «Я недолго ждала», — перебила Тиана. «Жалобу отправили всего несколько часов назад». «Чё, серьезно что ли? Это чего ты такое сделала, что тебе такой приоритет дали? Заказчика убила?» «Вы же сказали, что не читали жалобу», — удивилась Тиана. Охранник резко прекратил смеяться. «Что, в самом деле убили заказчика? Так, ладно, тогда пошли по стандартной процедуре. К какому виду принадлежишь?» Это они с Германом продумали заранее. Притворяться атлантом она больше не хотела, иначе проблема станет внутренним делом. А как они относятся к чужакам, разведчица уже поняла. «Киннар», — коротко ответила девушка. «Не знаю такой», — качнул головой тайдырянец. «Мы еще не вступили в содружество. Я разведчик. Решила присмотреться, примкнула к товариществу исполнителей, приняла заказ от родственного вида. Заказ сорвался по причине смерти заказчика». Администратор явно заинтересовался. «Родственный вид — это атланты? Вот задница, еще одних атлантов нам не хватало». «Я нормальная, и киннары нормальные». Вторую фразу девушка проговорила уже не так уверенно. «Номер заказа скинь, нормальная», — буркнул тайдырянец. Получив номер, проверил заказ. «Так, очередная попытка приземлиться на Юву. Заказчики — атланты. Охренеть! Получается, на Юву попыталась спуститься. Что, корабль угробила вместе с заказчиком, а сама на спас-капсуле убралась?» Тиану так и подмывало согласиться. По всей вероятности, это был не первый подобный случай, потому что тайдырянец явно не сомневался, что услышит утвердительный ответ. «Нет, на планету мы спустились в заданных координатах. Заказчик вскрыл бункер, который требовалось, и забрал оттуда добычу, после чего попытался убить моего напарника, выдав происходящее за несчастный случай. Я об этом в тот момент не знала, тем более что покушение не удалось». Мы взлетели с планеты, после чего заказчик нарушил условия нахождения на корабле. А когда я потребовала вернуться в каюту, сообщил, что собирается захватить корабль, и выстрелил в меня из станнера. Система защиты корабля среагировала, и заказчик был убит. По мере того, как Тиана рассказывала, хоботок тайдырианца все сильнее раздувался, а когда она закончила, выдал длинный свистящий сип. «Вот это ни хрена себе! И чего, свои слова доказать можешь?» «Во время выполнения заказа велись записи, и я могу их предоставить, только не полностью. Я вырезала все куски, связанные с кораблем и его системами защиты». «Ну, это понятно», — отмахнулся тайдырянец. «У всех свои тайны. А чего вы там с планеты забрали? У тебя осталось?» «Осталось». «Вот ни хрена себе», — повторился тайдырянец. «Слушай, тебя как звать-то?» «Так, Тиана Дисонре. Атланты, как и мы, двуполые, и ты у нас, получается, самка. Да хрен с ним, неважно. Короче, под протокол. Тиана Дисонре, вы приглашаетесь в кабинет 10К для предварительного разбирательства по делу о срыве заказа 355-671. Тайдарианец, который для того, чтобы высказать эту фразу, принял торжественный вид, снова сгорбился на своем сидении и уточнил. «Кислородной ведь атмосферой дышишь, правильно?» Получив подтверждение, продолжил. «Ну вот, сейчас я шипящую вызову. Тебе с ней удобнее общаться будет, без скафандра». «Нет, ну охренеть просто!» Шипящая оказалась крупной, 1,5 метра прямоходящей ящерицей с шикарным разноцветным кожистым капюшоном вокруг головы. Герман этот вид называл василисками. Холодный немигающий взгляд желтых глаз встретил Тиану, как только она вошла в комнату 10К, так и провожал ее, пока она не уселась на табурет напротив. Впрочем, Тиана тоже с интересом рассматривала представителя нового для себя разумного вида. Василиска, хоть они и прямоходящие, и двуногие, с кинаром не спутать даже издалека. Форма тела, постановка нижних и верхних лап — все отличалось слишком сильно. Тем не менее, Василиска показалась Тиане очень красивой. Стройное стремительное тело, украшенное сине-фиолетовым кожаным нарядом под цвет капюшона. Пока Тиана шла к табурету, ящерица несколько раз гибко изогнулась, будто специально демонстрируя свою грацию. Тиана искренне восхитилась. «Значит, ты разведчик новой расы. Присматриваешься, не присоединиться ли к содружеству?» — спросила вместо приветствия ящерица. Тиана ждала, что на общем она будет говорить с шипящим акцентом, с таким-то имечком. Но ничего подобного. Наверное, потому что василиски стали одними из первых членов содружества, и язык разрабатывался с учетом особенностей их гортани, так чтобы им тоже было относительно удобно на нем общаться. «Вряд ли», — честно ответила девушка. «Наша цивилизация слишком далека отсюда, чтобы это имело какой-то смысл. В ваших краях я оказалась случайно и не планирую надолго задерживаться». «И тем не менее ты здесь, и уже успела поцапаться с атлантами», — шипящая раскрыла капюшон. «Наверное, это могло бы выглядеть угрожающе, но Тиане страшно не было. Она с удовольствием любовалась узором». «Ты мне нравишься», — неожиданно сказала Василиск. «Чем же?» «Не боишься меня. Любуешься, но в транс не впадаешь. Мы, василиски, эмпаты. Наши далекие предки так заманивали добычу. Показывали будущей добыче капюшон, которым так приятно любоваться. Когда жертва спохватывалась, бежать уже было поздно. Ты любуешься, но разума не теряешь. И еще ты не ждешь от меня нападения. Мы хищники, едим мясо. Я слышала, атланты мясо не едят. Считают это негуманным. Ты тоже разделяешь их мнение?» «Разделяю», — кивнула Тиана. «Но тех, кто ест мясо, не осуждаю». «Интересно», — ящерица снова изогнулась. «Получается, вы, кеннары, не так безапелляционно отказываете другим в собственном мнении, как это делают атланты?» «За всех кеннаров не скажу». Тиана заметила, что ей вдруг очень захотелось рассказать, почему она думает не так, как остальные кеннары, и что на ее родине как раз таких взглядов не поймут. Такая жажда откровенного разговора была удивительна, или скорее подозрительна. Девушка решила отвечать лаконично. «У вас что, развито управление ментальными силами?» По лицу или морде шипящей понять было нельзя, но Тиане показалось, что она слегка обескуражена. «Не очень», — вздохнула девушка. «Но применение этих сил против разумного, который не обвиняется в каких-то нарушениях, все равно считается преступлением». «В содружестве тоже», — Василиска наконец зашипела, и Тиана поняла, что ящерица так смеется. «Ну, прости, прости, больше не буду. Не думала, что ты заметишь. Очень уж интересно узнать побольше о новичке». «Много узнала», — насупилась Тиана. «Только то, что ты скрытная. Ладно, давай смотреть, что у вас там с атлантами случилось». Тиана повторила рассказ, а потом и запись со скафандра перекинула сначала на свой терминал информатория, а оттуда шипящий. Шипящая о чем-то надолго задумалась, что-то уточнила в информатории. Тиана обратила внимание, что коготки у ящерицы подкрашены ярко-красным. Смотрелось очень симпатично. «Все, контракт закрыт», — вдруг сообщила шипящая. «Оплату я тебе скинула. Если другие атланты будут подходить с претензиями, шли их к нам». «Что, и все?» — удивилась Тиана. «Ну да, а что ты еще хотела? Компенсацию?» «Ну так прости, это тогда в межвидовую комиссию. Товарищество считает, что свою работу ты выполнила четко и в срок. Наниматель в нарушение контракта совершил на тебя нападение, за что был в порядке самообороны убит. Ты была в своем праве. Сегодня пришлем флайер, он заберет груз. Побудет у нас до тех пор, пока не появятся представители заказчика. Появятся — передадим». «Нет, я просто думала, разбирательство будет», — удивилась Тиана. «Суд какой-нибудь». «Мы не суд, бюрократией не занимаемся», — отрезала шипящая. «Если сразу видно, кто виноват, зачем тратить время и ресурсы на бессмысленные процедуры?» «Все равно странно», — призналась девушка. «Я тут новичок, заступиться за меня некому, а атланты давно и силу свою уже продемонстрировали». «Ох, Тиана де Сонре, разведчик ты, может, и неплохой, даже, наверное, хороший. Что-то я не слышала, чтобы в пространстве Содружества появлялись корабли неизвестной конструкции. Да и к информаторию ты как-то подключиться смогла в обход официальных процедур. Но если кинары все-таки решат вступить в сообщество, передаем, чтобы посла отправили поопытнее. Первое. Ты представитель новой цивилизации. Хорошо развитой цивилизации, раз смогла сесть на Юву и взлететь с нее. Да и то, что ты нашу очень совершенную систему обнаружения нагло проигнорировала, об этом просто кричит. Уж явно вы стоите на более высокой ступени развития, чем члены Содружества. Значит, обижать вас может оказаться себе дороже. Намного лучше дружить. Далее. Атланты эти всех достали уже. Ведут себя, как будто все остальные жалкие черви. Делиться технологиями добровольно не желают. Хотя сами охотно тащат все, до чего руки дотянутся. Если бы не альтернативные способы добычи технологий, давно бы турнули их из сообщества, а то и завоевали. А так приходится терпеть. Руководство Содружества уверено, что мирное сосуществование гораздо более выгодно, чем военные конфликты. В результате атлантов стараются открыто не трогать, и оттого такие вот щелчки им по носу вдвойне приятны. «Худой мир лучше доброй войны», — вспомнила Тиана изречение напарника. «Вот-вот, хорошая фраза. У вас, значит, это тоже понимают. Ну и последнее. Ты по заказу атлантов, судя по всему, вывезла техническую библиотеку жителей несчастной Ювы. Они, конечно, уже тогда отставали от большинства обитателей Содружества, но всегда можно найти какие-нибудь интересные технические решения. Тут недавно на торговую площадку выложили несколько артефактов. Хотя кому я говорю? Ты выложила, скорее всего. Так вот, если удастся повторить материалы, которые в этих артефактах используются, Содружество получит очень хороший толчок к дальнейшему прогрессу. И твоя техническая библиотека в этом очень поможет. Мы ее, конечно, атлантам передадим, но неужели ты думаешь, что перед этим не скопируем? Кстати, эти напыщенные уроды знаниями делиться явно не собирались. Ладно, теперь перейдем к важному. Как ты смотришь на то, чтобы представить свой вид в Содружестве официально?» Тиана растерялась. Очень не хватало Германа. Разведчица была уверена, что он в этом разбирается гораздо лучше, и подобные решения принимать лучше, посоветовавшись с ним. Особенно после недавнего провала с заказом. Шипящая, видя, что девушка колеблется, продолжила. «Вот смотри, ты с атлантами поцапалась. Нет, официально они тебе сделать ничего не могут. Решение товарищества есть, и оно полностью легитимно, а спорить его не получится. Доказательства ты предоставила неопровержимые. Ты вообще-то еще и компенсацию можешь требовать. Только это уже не к нам, а в комиссию по межвидовым спорам. Если что, советую с этим пока подождать. А вот с официальным представлением содружеству лучше не затягивать. Потому что кроме официальных способов напакостить, есть, как ты, наверное, догадываешься, неофициальные. И одно дело, если атланты соберутся решать свои дела в обход содружества с неизвестными и никому не нужными, по большому счету, наемниками, а совсем другое — с официальным представителем новой цивилизации, которая готова рассмотреть вступление в содружество. Разницу чувствуешь? Понимаю, что тебе с таким-то кораблем-невидимкой бояться нечего. Но зачем лишние проблемы, если их можно избежать? «Звучит логично», — согласилась Тиана. «Тем более, что корабля-то у меня пока нет, трансформируется он. Но я должна посоветоваться с напарником, это не займет много времени». Шипящая улыбнулась и приглашающе махнула когтистой ладошкой. «Герман», — позвала разведчица, закрыв забрало. «Мне нужен совет, ты не занят?» «Свободен, как стая напильников», — ответил напарник одной из своих присказок. Голос у него был почему-то запаленный, как будто он куда-то бежит, но вроде бы вполне спокойный. Рассказ о результатах расследования и предложении шипящей много времени не занял. Герман удивленно хмыкнул и задумался. «Да лежи ты смирно. Ой, Тиана, это я не тебе. Знаешь, звучит очень логично. В целом, мы с тобой в самом деле слегка облажались, сразу рванув всякие задания выполнять. Как будто, блин, нам денег надо. И это моя вина. Так что эта шипящая тут прямо очень в тему все сказала. Соглашайся. Только уточни, на кой черт это нужно самой шипящей. Очень меня настораживает, когда кто-то дает добрые советы из чистого альтруизма. Но соглашайся в любом случае, нам это действительно очень в тему сейчас. Ты когда освободишься? Пока не знаю, но думаю, обсуждение займет еще какое-то время. Очень хорошо, почему-то обрадовался Герман. А то я прямо сейчас тебя встретить не смогу. Герман, у тебя что, какие-то трудности? Как ты красиво завуалировала фразу, опять вляпался, хмыкнул напарник. Но нет, все нормально, не переживай. Стандартные происшествия с туристом в незнакомом городе. «Ничего необычного. Как освобожусь, маякну». «Герман, а про то, что мы с тобой из разных цивилизаций, говорить можно?» «На твое усмотрение», — отмахнулся Лежнев. «Главное, координаты Земли им не передавай, пожалуйста». На этом обсуждение и закончилось. Тиана вернулась к шипящей. «Что, тоже сказал соглашаться?» — понимающе хмыкнула ящерица. «Ну вот и отлично». Тогда я сообщу в совет. Думаю, там с торжественным приемом в честь появления новой расы затягивать не станут. Такое событие должно быть освещено как можно шире и пафоснее, сама понимаешь. Ну и принято у нас так. Скажи, шипящая, а почему ты решила мне помочь? Тиана все-таки решила последовать совету Германа и выяснить мотивы Василиски. Ха! «Да ты знаешь, насколько укрепится положение товарищества, если мы познакомим содружество с новым видом? Мы — организация достаточно молодая, а тут такое достижение. Это еще не говоря о личной премии от Совета, на которую я очень рассчитываю. Поэтому давай-ка мы обсудим еще и протокол предстоящей встречи. Если я сразу же передам твои предпочтения, это будет смотреться намного эффектнее. Да и тебе меньше головной боли». Тиана сначала не очень-то поняла, о каких предпочтениях идет речь, а потом мысленно взвыла. Шипящая начала расспрашивать ее об особенностях этикета киннаров. Как у них принято здороваться, как друг к другу обращаться, какие почести оказывать послам и уместно ли договаривающимся сторонам вручать друг другу подарки, как принято оформлять договор документально. В общем, все то, в чем Тиана откровенно плавала. «Ты пойми, это все необходимо», — объясняла разведчица шипящая. «Можешь не ждать, что все будет именно так, как принято у вас. Но как минимум исключить те вещи, которые будут тебя оскорблять, совет обязан. А по возможности и в целом сделать тебе приятно. Тебе должно быть комфортно, и членам Содружества тоже. Это же первый контакт. Тиана прекрасно все понимала. Проблема была только в том, что она понятия не имела, как все эти процедуры проходят у кинаров. Да и откуда? Внешней дипломатии у ее народа уже очень давно не существует. Не с кем. Ходили какие-то слухи, будто иногда на самом высшем уровне проходят встречи с технофанатиками. Но ни о том, как они проходят, ни о том, что на них обсуждается, девушка не имела ни малейшего понятия. Как-то не у кинаров широко освещать такие вещи. Да и вообще торжественные встречи практикуются очень редко. Даже при выпуске из интерната никаких торжеств не было. Свежеиспеченных свободных разведчиков просто поздравили и произнесли вдохновляющую речь о том, как они должны послужить на благо всего народа кинаров. И отпустили в первый полет. Ситуация оказалась безвыходной, тем более Тиане от волнения напрочь отказала фантазия. Девушка сама себе крайне не нравилась. Впервые в жизни пожалела, что не умеет толком врать. Мямлила что-то на вопросы, пыталась хоть как-то замаскировать свою полную некомпетентность, но получилось ли, она так и не смогла понять. Самое главное, шипящая вроде бы оказалась, ее неумелой импровизацией вполне довольна. «Очень хорошо», — подытожила Василиска. «Думаю, совет будет доволен. Полагаю, с приемом они затягивать не станут. Такое событие. Оно, конечно, требует подготовки, но поскольку никаких сверхсложных ритуалов у вас явно не используется, стандартная процедура почти не изменится. Я уже передала сообщение в совет, и их секретарь уже ответил, что сейчас все стоят на ушах. Думаю, уже послезавтра прием состоится. Но это только мои домыслы. Тебе наверняка придет приглашение через информатории, да и вместо постоянной дислокации привезут, оформленное на физическом носителе по всем правилам. Так что готовься. Полагаю, за завтрашний день вполне можно справиться. Кстати, могу посоветовать отличный межвидовой салон красоты. У меня сестричка по гнезду им владеет. Отрицательных отзывов вообще нет. Проблем с нашими кредитами у тебя точно нет, но обещаю дополнительную скидку. А вот с нарядами не помогу. Это тебе придется самой, извини. Но, полагаю, квартал всеобщей дружбы и торговли может удовлетворить самый взыскательный вкус. Там уж точно найдешь, что выбрать. «Я ведь могу присутствовать на приеме со своим напарником?» — уточнила девушка. «Ах, да, у вас ведь, судя по всему, равноправие, если не патриархат. Хотя нет, был бы патриархат, я бы сейчас с самцом разговаривала». «Конечно, можешь, даже обязана». Тиана подумала, что все еще не так плохо, и, возможно, ей удастся не опозорить свой народ перед целым содружеством.